После Антония я с помощью Хермионы взобрался в гробницу и втянул веревку за собой. Там я нашел Антония на золотом ложе Клеопатры. Она с обнаженной грудью, с лицом залитым слезами, с волосами, разметавшимися вокруг лица, стояла на коленях около Антония, целуя его и вытирая кровь из его раны своим платьем и волосами. Как описать мой стыд, мой позор? Я стоял, смотря на нее, и прежняя любовь проснулась в моем сердце. Безумная ревность закипела во мне. Я мог погубить их обоих, но не мог уничтожить их любовь. О, Антоний, любовь моя, супруг мой, бог мой, рыдала Клеопатра. Жестокий Антоний, как можешь ты умереть, оставив меня одну с моим позором? Я скоро последую за тобой в могилу, Антоний. Очнись, очнись! Он поднял голову и попросил пить. Я дал ему вина с лекарством, которое могло немного успокоить жгучую боль его ран. Выпив, Антоний велел Клеопатре лечь на ложе рядом с ним и обнять его. Та исполнила его желание. Антоний еще раз выказал себя благородным мужем. Забыв и свою ужасную боль, и свои несчастья, он давал ей советы, заботился о ее спасении, но Клеопатра не хотела слушать его. «Времени осталось немного», — сказала она. «Будем говорить о нашей великой любви, которая длилась так долго и продолжится за пределами смерти. Помнишь ли ты ту ночь, когда ты в первый раз обнял меня и назвал меня своей любовью? О, счастливая, счастливая ночь! Жизнь хороша, даже когда кончается так горько, если в жизни была хотя одна такая ночь. О, египтянка, я хорошо помню все и часто вспоминаю ту ночь, хотя с той ночи счастье отлетело от меня. Я погиб. Погиб в твоей любви, о ты, красота мира. Я помню, — добавил он, — как ты выпила жемчужину, и твой астролог сказал тебе: час проклятия Менкаура близок. Долго потом эти слова преследовали меня, да и теперь звучат в моих ушах. «Он давно умер, любовь моя», — прошептала Клеопатра. «Если он умер, то я следую за ним». Что значили его слова? «Он умер? Проклятый человек! Не будем говорить о нем. О, повернись и поцелуй меня. Твое лицо бледнеет, конец близок». Антоний поцеловал ее в губы. И несколько минут они лежали у порога смерти, шепча друг другу нежные слова страсти, подобно влюбленным новобрачным. Даже мне, с ревностью кипевшей в сердце, было страшно смотреть на них. Скоро я заметил тень смерти на его лице. Его голова упала назад. «Прощай, египтянка, прощай. Я умираю». Клеопатра приподнялась на руках, тихо взглянула на его искаженное лицо и с криком упала без чувств. Но Антоний еще был жив, хотя уже не мог говорить. Тогда я подошел к нему, встал на колени и, делая вид, что помогаю ему, прошептал на ухо: «Антоний, Клеопатра любила меня и от меня перешла к тебе. Я Гармахис, астролог, который стоял позади твоего ложа в Тарсе. Я был главной причиной твоей гибели. Умри, Антоний. Час проклятия Менкаура настал». Он приподнялся, с ужасом уставившись на мое лицо, затем, бормоча что-то, с громким стоном испустил дух. «Так совершилось мое мщение Антонию, римлянину, владыке мира. Затем мы привели в чувство Клеопатру, так как я не хотел, чтобы она умерла теперь. С дозволения Цезаря мы с Атуа взяли тело Антония, искусно набальзамировали его, по нашему египетскому обычаю закрыв лицо золотой маской. Я написал на груди его имя и титул, нарисовал внутри гроба его имя, имя его отца и образ Нуты, сложивший крылья над ним. С большой пышностью Клеопатра положила его в алебастровый саркофаг, поставленный в склепе. Саркофаг был сделан такой большой, что в нем оставалось место для другого гроба. Клеопатра хотела лежать рядом с Антонием. Через короткое время я получил известие от Корнелия Долабелла, благородного римлянина, служившего Цезарю. Тронутый красотой Клеопатры, имевшей силу смягчать все сердца при одном взгляде на нее, он сжалился над ее несчастьями и приказал предупредить меня. Я, как врач, имел право доступа в гробницу, где она жила, что через 3 дня она будет отослана в Рим со всеми детьми, кроме Цезариона, которого Октавий уже убил, чтобы следовать за триумфальной колесницей Цезаря. Я сейчас же отправился к царице и нашел ее, как всегда, теперь погруженную в какое-то оцепенение, с окровавленным платьем в руках, тем самым платьем, которым она вытирала кровь из раны Антония. Она постоянно смотрела на него. «Смотри, как они бледнеют, Олимп», — сказала Клеопатра, поднимая свое печальное лицо и указывая на кровавые пятна. «А он так недавно умер. Благодарность не исчезает скорее. Какие новости?» «Дурные вести написаны в твоих черных глазах, которые напоминают мне что-то забытое». «Да, вести дурные, царица», — отвечал я. «Я получил их от Долабелла, а он от секретаря самого Цезаря. Через 3 дня Цезарь пошлет тебя в Рим с царевичами Птоломеем и Александром и царевной Клеопатрой, чтобы увеселять глаза римской черни и следовать за триумфальной колесницей Цезаря Капитолий, на троне которого ты клялась сидеть». «Никогда! Никогда!» — вскричала она, вскочив на ноги. «Никогда не пойду я в цепях за колесницей Цезаря!» «Что мне делать?» «Хермиона! Что мне делать?» Хермиона встала и стояла перед ней, смотря из-под длинных ресниц своих опущенных глаз. «Госпожа, ты можешь умереть спокойно!» — произнесла она. «Да? Правда, я забыла. Я могу умереть. Олимп, есть у тебя яд?» «Нет, но если царица желает, завтра я приготовлю яд такой сильный и приятный, что сами боги, выпив его, наверное, бы заснули. Приготовь мне его, властитель смерти». Я поклонился и ушел. Всю ночь работали мы со старой Атуа, изготовляя страшный яд. Наконец, все было готово, а Атуа вылила его в хрустальный фиал и поднесла к огню. Он был прозрачен, как чистейшая вода. «Ля-ля-ля!» — запела она пронзительным голосом. «Напиток для царицы! 50 капель этой водички, пропущенные через прелестные губки, отомстят за тебя, Клеопатре, о Гармахис! Как хотела бы я быть там, чтобы видеть гибель губительницы! Ля-ля-ля! На это должно быть приятно посмотреть!» «Месть — это стрела, которая часто попадает в голову стрелка», — отвечал я, вспомнив слова Хермионы.